Глава 12. Врачи запретили Галине разговаривать. Она честно пыталась что-то сказать Алене, но не получалось. «Мам, потом! Мам, не надо! Я тут с тобой, и ты теперь со мной, Господи!» Руки Гордея отодвинули ее от кровати, когда она в очередной раз пыталась прижаться к матери. Где-то в голове Алены назойливо долбила мысль, что она перебарщивает. Мешает врачам, не дает им полноценно работать. И Гордея тоже задерживает. И как бы в универ давно пора. Но как уйти? Как? Ее увезли. Точнее, увез Гордей. Вечером приедем. Снова мы. Алена ни о чем подобном не могла подумать. Просто не могла. Ей хватило и ночи с ним. Многие девчонки ее возраста не просто спали в одной постели с парнями и даже мужчинами. Многие давно вели половую жизнь, а с поступлением в университет почувствовали полную свободу в действиях. Переписки в общих чатах иногда такие подробности вываливали, что оставалось только у виска покрутить. Зачем об интимном говорить? Кто-то привирал 100%, но кто-то же и правду говорил. Алена не помнила, когда в последний раз так хорошо спала ночью. Казалось, должно быть наоборот. Она в одной постели с Гордеем Табасовым. Она фактически на нем. Да-да, на нем. Кровать для такого большого парня, как он, оказалась явно маловатой. Ну как маловатой? Так скажем, размер в размер. Он разлегся, а она... Ее он уложил поверх себя. Можно было прикольнуться и сказать, что вместо одеяла, но что-то не до смеха было. Сначала Алена сопротивлялась, ворчала, пихала его, но куда там? Он сцапал ее, едва не спеленав руками. «Ты будешь спать? Пусти!» — пискнула она яростно. «Если не хочешь спать, у меня есть вариант поинтереснее». И выразительно бедрами вперед толкнулся, отчего Алена мгновенно притихла. «Гад! Сволочь! Дурак!» А еще она чувствовала, что он возбужден. Вот так как-то. Затаилась, затихла, замерла. Потом еще поерзала, устраиваясь удобнее. Казалось, он же здоровенный, сплошные мышцы и рельеф. А лежать на нем оказалось очень даже ничего, удобно. Перед тем, как глаза Алены безвольно закрылись, уступив место усталости и избытку эмоций, она успела подумать, что ему-то, в отличие от нее, спать будет не камильфо. Как бы не так, уснул. Она чувствовала во сне его дыхание. И как руки ее обнимают, убаюкивают. Никаких сексуальных поползновений, никаких пошлых шуточек. Алене даже просыпаться не хотелось, настолько ей было уютно, даже не верилось. В машине они молчали. Алена ехала, прикрыв глаза. Когда почувствовала, что на колени ей положили нечто теплое, вздрогнула. Снова плед. «Укройся и подремли немного». «А ты?» — сорвалось у нее. «А я что?» — усмехнулся Гордей в ответ. «И правда, что он?» Алена не стала противиться, укрылась. Она не помнила дорогу, лишь ощущение уюта. Я прогуляла первые пары. Пробормотала, накутаясь в плед и не желая с ним расставаться, несмотря на то, что они вошли в теплое помещение. «Останься дома, я позвоню декану». Алена прикрыла глаза, облизнула пересохшие губы. «Гордей проявляет заботу?» «Да, проявляет». Как бы она к нему ни относилась, мама научила ее адекватно оценивать поступки людей. Есть вероятность, что он ведет двойную игру, преследует свои цели. От этого предположения ее покоробило. Какие могут с ней быть игры? «Спасибо, Гордей, но я бы, наоборот, поехала в универ. Отвлекусь, иначе весь день места себе не найду». Мужчина сжал пальцами переносицу. «Одевайся, 30 минут у тебя». Она даже спорить не будет, кто ее повезет в универ. О том, чтобы пропустить еще один день и еще через декана, не могло быть и речи. Она и так отчаянно пыталась стать, как все. Хватит с нее сплетен, лишний повод давать она не собиралась. И она сказала правду Гордею, ей надо отвлечься. От того, что она будет думать про клинику, и маму легче не станет. Никому. Появятся новости, ей позвонят. Но как же хотелось поговорить с мамочкой, услышать ее родной голос, окончательно убедиться, что с ней все хорошо, и она идет на поправку. Еще надо поблагодарить Гордея. Он возился с ней, помогал. Алена встала под душ. Он сказал, что у нее 30 минут, успеет. Ей не удавалось определиться в линии поведения с ним. Он непонятен ей. Тут впору усмехнуться. Прямо как он. Она что, гуру в общении с парнями? Тем более с взрослыми мужчинами. Нет, конечно. В школе общалась с ровесниками, даже не целовалась толком. Так, пару раз пыталась, но чувств не было, и Алена ставила точку. Считала, что не имеет права кого-то обнадеживать зря. А встречаться с мальчиком ради того, чтобы только встречаться, это не для нее. Поэтому она терялась. Но расслабляться и тем более обрастать чувствами не собиралась. Лишнее. Она и так слишком много и часто думает о Гордее. Он ее уже ждал. Когда она появилась, даже на часы не взглянул, а она, между прочим, на 10 минут опоздала. «Я задержалась, извини». Ей показалось, что будет правильным, если она извинится. Он отмахнулся. «Пустяки. Это было неправдой, потому что всю дорогу до универа телефон Гордея обрывали звонками. Он вел переговоры прямо при ней. Алена старалась не слушать, не всегда правда получалось. И снова что-то связанное с разработками, с испытаниями и прочее-прочее. «Во сколько сегодня освобождаешься?» Гордей не глушил двигателя. «В 4. Черт!» Он поморщился. «Ладно, разберемся, запиши мой номер». Пальцы Алены дрогнули, пока она доставала телефон. Можно заортачиться и сказать, что она ни за что и никогда не будет ему звонить. Но это уже за гранью глупости. Алена себя глупой не считала. «Позвони в любом случае», — сказал Гордей и потянулся к ней. Потянулся так естественно, так само собой разумеющееся. У Алены сердце ухнуло куда-то в живот. Нет, даже ниже. Она распахнула глаза. Он что, собирается ее поцеловать? Снова? Прямо здесь? Она интуитивно подалась назад, но куда? Замкнутое пространство не позволило, как и опоздала Алена с возражением. Губы Гордея были сегодня другими, как и поцелуй. Он мазнул ими по губам Алены, оставив мятный вкус. «Беги, трусишка». «Это она, трусишка?» «Ну да, она». Алена прижала к себе рюкзак и поспешила к входу. «Все потом. Ни о чем не будет сейчас думать». «Ленчик наш пожаловала». Перед ней снова остановилась Анжела. «Это она о ней?» «Девушка Гордея, кажется». Алена не спешила делать выводы. По большому счету, ее не должен трогать вопрос личной жизни Гордея Табасова. С кем он встречается, с кем проводит время. У нее голова иным забита. Но что-то жгло в груди. Не давало спокойно реагировать. И его поцелуя. Он дважды ее целовал. Еще были взгляды. У Алены голова шла кругом. Хотя она и настраивала себя на продуктивный день, получалось не особо. Даже пару раз словила уместное замечание. Придвинув к себе поднос с едой, Алена шумно вздохнула. От блондинки явно не отделаться. Плюс та была настроена агрессивно, едва ли тарелки не снесла, упираясь руками в стол. «Что смотришь? Думаешь, неприкосновенная? Как бы не так. Вылетишь отсюда, как пробка. Повторю один раз. Оставь Гора в покое, он мой». Алена покачала головой. Не до разборок ей сейчас, устала она. Ее жест восприняли иначе. «Что? Решила со мной потягаться? Старшего Табасова тебе мало. Решила, что перспективнее младшей? Тогда ты идиотка». Алена еще раз вздохнула. «У кого-то очень бурная фантазия или жизнь скучная, однообразная. Анжел, отвали, вот честно». Она не надеялась, что Анжела прислушается к ее словам. Было бы слишком легко. Такого и не произошло. Блондинка зло прищурилась, нервно откинув длинную прядь назад. «Мне интересно, чем ты так хороша? Горловой делаешь или что? Или ты...» У девушки даже губа верхняя забавно оттопырилась. «Или ты только дразнишься? Тем мужиков и берешь?» Алена невольно подалась вперед, готовая к драке. Если ее не избежать, она тушеваться не будет. Не струсит, пусть даже не надеется. Говорю в последний раз. «Отвали». «Эй, девчонки, вы чего?» К ним подскочил кто-то из прихвостней Анжелы. «Потап узнает о драке, вас обоих исключат». Краем сознания Алена уловила изменившуюся атмосферу вокруг. В ресторане притихли. По крайней мере, за теми столиками, что стояли рядом. Внимание окружающих приклеилось к ней. Снова. «Черт, черт!» Чужие любопытные взгляды жгали кожу. Алена приготовилась. Внезапно блонди побледнела и выпрямилась. «Точно. Ладно, хрен с тобой, Ленчик. Учти, второй раз я тебя предупреждать не буду». С этими словами Анжела, демонстративно продолжая буравить взглядом Алену, развернулась на каблуках и, виляя задом, удалилась. Поспешно отошла от столика Алены и ее подружка. Алена уставилась перед собой. Нет, она не уйдет, не сдвинется с места, никому не покажет свою слабость. Испугалась ли она? Скорее нет, чем да. «Привет». На соседний стул за стол Алены плюхнулась девчонка. Невысокая, коротко стриженная и покрашенная в черно-фиолетовый цвет. В ушах многочисленные серьги, в носу пирсинг. Губы черные, глаза ярко подведены, а на губах сияла довольная дружественная улыбка, естественно, не наигранная. Алена не без удивления посмотрела на девушку. Так к ней еще никто не присаживался. Незнакомка расположила свой поднос с едой рядом с ее и, как ни в чем не бывало, сказала. «На любые драки, разборки в универе строжайший запрет, так что расслабься», заявила она, беря вилку и игнорируя нож. Алена молча продолжила за ней наблюдать. На самом деле это здорово, что тут следят за порядком, причем пипец как строго, это давно так заведено. Чтобы ни-ни, никого, иначе как учиться тем, кто не из города, тут же как получается, или ты умный, или... ну пусть красивый, да?» Она задорно подмигнула Алене. «Ну пусть будут умные и красивые. Как в том самом анекдоте? Про мартышку? Про нее самую?» Алена мгновенно расслабилась. «Бывает такое. Хватает пары слов от человека, и он уже вызывает симпатию. Лиза. Алена. Твое имя ленивый только не знает. Ой, не надо, а? Ок, поняла. Лиза наигранно вскинула ладони кверху. Опостылили сплетни? Не то слово. Ничего, скоро новая сплетня появится, так что немного потерпи. Алена покачала головой. Легко сказать. Слушай, а кто такой Потап, ты знаешь? Лиза откинулась на спинку стула и, не скрывая доброй иронии, выдержала паузу. Алена отзеркалила ее позу, и пофиг, что на них по-прежнему смотрели. Та же Анжела громко грохнула стулом, занимая столик неподалеку от них. Конечно, Потап Мазуров — лучший друг. Лиза игриво заиграла бровями. Табасова, младший которой, ты не в курсе? Откуда? Интересно, девки пляшут. Кстати, Табасов-старший дружит вроде как с Мазуровым-старшим. Ой, тут без бутылки не разберешься. Я это вслух сказала, да? Да. Алена коротко рассмеялась и принялась есть. Когда она в последний раз смеялась? В той жизни, до Каянска. Так, чую пятой точкой, что я должна тебя и дальше посвятить в некоторые особенности нашего достопочтенного закрытого города, не то призрака, не то... слово «мистика» тут не катит. Ну и ладно, не суть. Итак, про Мазуровых-Табасовых. Старших трогать не будем. Слишком грозные и серьезные дяди, так и хочется по деревяшке постучать, чтобы с ними не пересекаться никогда и ни при каких обстоятельствах. Можно, пока никто не видит, даже перекреститься. О, вот тут Алена была полностью солидарна с Лизой. Не на 100, а на все 200%. Поддерживаю. Возвращаемся к младшим. Тебя интересует Потап? Такая трактовка вопроса Алене не понравилась. Что-то поднялось в груди, воспротивилось. Если только в свете только что услышанного. Хватит ей другого. Что Гордей? Универ принадлежит нескольким семьям. Опять же, по непроверенной информации, о них принято говорить и писать с большой буквы. Типа тут клан. Как в старые добрые времена при царях и императорах. Да-да, я закатываю глаза каждый раз, когда об этом слышу. Лиза нравилась ей все больше. Непосредственная, открытая. Она даже сплетни преподносит в виде шутки, явно пытаясь ей поднять настроение. В основном говорят про две семьи. Ты уже поняла, про какие. Они тут заведуют, порядки устанавливают, следят за дисциплиной и прочее-прочее. Одним из правил является полное отсутствие дедовщины и разделения классовой принадлежности. Черт, какие я, оказывается, словечки знаю, с ума сойти! Точно. Но про какое разделение речи Алена понимала? Простые студенты, те, кто может тут учиться, а дальше работать на заводах, лабораториях, предприятиях Каянска по праву прописки. Здесь нельзя драться от слова «вообще». Нельзя булить, нельзя унижать и преследовать человека. Здесь можно и нужно только учиться, развиваться, грызть гранит науки, познавать новые горизонты. Тот, кто нарушает, вылетает. Сомнительно, скептически заметила Алена, беря яблочный сок. А вот фигушки, реально так. И особенно рьяно эти правила блюдет Потап. Он, кстати, долбанный гениальный химик, несмотря на внешность то ли кинозвезды, то ли порноактера. И поэтому появляется в универе частенько. Присматривает за такими же долбанными гениями. Эх, жаль, что я физик, а ты вроде по математике, да? Да. Про нее окружающие знали куда больше, чем ей думалось. Но мы почти родственники. Почти не считается. То есть, получается, поэтому Анжела сдулась? Возможно. Лиза тоже принялась пить сок через трубочку. Никому не нужны неприятности. Она та еще стервозина. Всем треплется, что девушка Табасова, и все ей не верят. Трахает он ее, это да. Но у них с Мазуром там какие-то свои терки по поводу дам. Да что говорить. У самой, когда этого Потапа первый раз увидела, слюни потекли. Думаю, вот это мальчик. Я бы такому точно дала. У меня на него каждая волосинка встала. И так пол универа думает. Алена поспешно спрятала улыбку за стаканом. «Скажи, кто еще утром, что она будет самым, что ни на есть, натуральным образом сплетничать про Гордея и его друга, не поверила бы? Какие сплетни, вы о чем? А иногда они жизненно необходимы. Даже не сплетни, а легкий треп, где каждый собеседник понимает, что несерьезно ведется разговор. А Потап? Не-не, все-таки это не мой уровень. Точнее, я не его. У него же фишечка есть». Лиза поиграла глазками. «Все, ты заинтриговала меня окончательно и бесповоротно. Предлагаю дружить», — засмеялась Алена, шутливо протягивая ей руку. Девушка протянула свою, увенчанную множеством браслетов. На каждом пальце тоже было по кольцу, а то и по два. «Значит, физик. Неплохо. Если ты сейчас скажешь, что таинственный Потап Мазуров за чистоту крови, я буду долго смеяться». Лиза театральным жестом отодвинула в сторону стакан со своим соком и перегнулась через стол, создавая интимность момента. Алена поддалась на провокацию и тоже устремилась к ней. «Говорят, он себе берет только девственниц. Выращивает их, что ли?» — хихикнула Лиза, а потом внезапно замолчала. Посмотрела куда-то за спину Алены, при этом ее глаза очень выразительно округлились.